Уже спустя много времени я пытался проанализировать все нюансы того случая. Что это за журналисты такие были? Сопоставляя попадавшие ко мне слухи со своими наблюдениями, уже тогда удалось понять, что это были какие-то хитро законспирированные спецы. Скорее всего, из параллельного ведомства, то есть из ГРУ. Снаряжение, камеру и документы – невозможно было приготовить так быстро. Держались они совершенно естественно. Чувствовался немалый опыт. Понятно, отчего скоропостижно представились все, кто хоть краем глаза видел истинную роль журналистов и мог их впоследствии опознать. Да и захваченные нами девчонки ненадолго пережили своих, менее удачливых коллег. Буквально на следующий день, сразу после того, как их торжественно передали в руки прокурорским работникам, кортеж автомашин кто-то обстрелял. По счастью, все обошлось. Только слегка зацепило двоих местных правоохранителей, которые сопровождали колонну. А вот по УАЗику, в собачнике которого везли девиц, отработали со всем старанием. Через собачник этот потом можно было макароны отбрасывать, чистый дуршлаг. Так что девицам крупно не повезло. Руководство наше тщательно надувало щеки, изредка выдавая оговорки, из которых можно было понять, что, собственно, операцию эту планировали уже хрен знает когда. Мудро все предвидели и рассчитали. Но их можно понять. Потерь среди гражданских нет. Все погибшие, безусловно, идентифицированы как боевики. С нашей стороны не было даже легкораненых. Поэтому положенные за такое деяние награды быстро нашли своих владельцев. Где-то там, в неведомой дали. А мы со слоном после этого крепко закорешились. Парень он оказался классный, пусть и не слишком общительный. И у меня авторитет ощутимо подрос. Да чего греха таить. Знакомство с такой почти легендарной личностью немало помогало в решении повседневных вопросов. Есть, знаете ли, моменты, когда небрежная ссылка на то, с кем именно ты вчера чаи гонял, может несколько облегчить некоторые бытовые затруднения. Пару раз довелось мне участвовать в совместных с ним мероприятиях, где для меня тоже было много чего нового и на тот момент неизвестного. Вот и сейчас, глядя на труп чердачного снайпера, я не мог отделаться от мысли, что где-то рядом трепыхается кончик веревочки, потянув за который, можно вытащить на свет Божий нечто интересное. Фокус с гранатой? Нет, сам по себе способ подрыва далеко не новый. Покойников таким макаром кто только не минировал. Но вот засадить себе под задницу, или где она там у него была, расчекованную гранату, это, знаете ли, не слабые нервы иметь надобно. И нехилое самообладание. Это же ведь не террорист-смертник тут сидел. В могилу этот тип явно раньше времени не собирался. Но вот возможность своего захвата противником дядя предусмотрел и в плен не собирался. Что же он такое скрывал? Зуб даю, мужик с опытом был. И на той войне, по морде судя, побывать успел. Там и знаний полезный нахватался. Да и работают сейчас они, знания эти все, супротив нас. Прихватив с собой все полезное, что нашлось у моего оппонента, топаю в сторону усадьбы. Там уже дым коромыслом. По двору с фонарями бегают мои ребята. Двери гаража распахнуты, и оттуда выталкивают автомобиль. «Чего за дела? Сам ехать не может?» — спрашиваю у ближайшего бойца. «Так ключей к нему нет. Злодеюк всех обшмонали, в карманах пусто. Видать, в доме где-то они заныканы. А из ямы, что под машиной, дверь какая-то вниз ведет. Вот мы и хотим ее сейчас рвануть. глянем, что там позапрятали. Выразив свое одобрение столь здравым мыслям, вхожу в дом. Тут светло, горят лампы. Надо полагать, парни уже отыскали генератор, которым пользовались обитатели дома, и запустили его. Что-то дожевывая на ходу, из-за угла выворачивается зеленый. «Я смотрю, ты здесь пожрать себе нашел». «Ну а что ты хочешь? Чай с обеда сдернули. Последний раз только за завтраком макарон чуток порубал. Так с той поры и носимся по городу. А у этих тут запас какой-никакой есть. Не пропадать же добру». «Это ты правильно подметил. Пойдем, может, я чего найду. Тоже жрать охота, как трем проглотом сразу. Как, кстати, ваш пленник говорить будет?» Зеленый отрицательно мотает головой. «Сомневаюсь я. С двумя дырками в груди шибко не поразглагольствуешь». «Но вы же мне сказали, что он только ранен». «Ну, коли не помер до сих пор, то, конечно, раненый. Хотя, откровенно тебе скажу, больших надежд на его красноречие я бы не возлагал». «Ладно, посмотрим». Пройдя по дому, я лишний раз убедился в правильности своих предположений. Сидевшие здесь люди, как минимум на голову, превосходили любого из прибывших с губернатором спецов. Эта группа абсолютно точно была нацелена на получение всесторонней, максимально достоверной информации обо всем, что бы ни происходило в городе. Одних только радиосканеров тут было 5 штук, плюс несколько достаточно мощных компов, объединенных в единую сеть. Зуб даю, эти парни слушали и писали весь радиоэфир. Оборачиваясь к бойцу, охранявшему все это богатство. «Слышь, мил человек, не в службу, а в дружбу. Отыщи-ка мне здесь ФСБшного капитана, ну, того, который связист. Пусть берет ноги в руки и топает сюда. Тут как раз по его части машинерия». Боец кивает и исчезает за дверью. Сдается мне, что не только капитан со своим напарником пытались контролировать этот городок. Судя по той части оборудования, что я уже успел посмотреть в плане перехвата информации обитателей этого домика, не намного уступали узлу связи. Интересно было бы выяснить, что это за ведомство тут так нехило оттопырилось. Связист не заставил себя долго ждать. Стукнула дверь, и он появился на пороге. «Владей!» Делаю широкий жест, указывая ему на стойке с аппаратурой. «Я так полагаю, что ты гораздо лучше меня во всем этом хозяйстве разберешься». Марков ставит на стол недопитый стакан с чаем и, глядя сквозь меня, направляется к аппаратным стойкам. «Однако нехило они все устроились. Этот с чаем, зеленый с бутербродами. Один я голодный бегаю. Нет, это дело надо решительно исправлять». Выхожу в коридор и сворачиваю налево. Все жующие и пьющие идут откуда-то отсюда. Двину-ка и я по их следам, а вот чего и перепадет. «Итак, товарищи дорогие, что мы имеем с гуся?» Обвожу вопросительным взглядом всех собравшихся. «Кто готов высказаться по существу вопроса?» «Позвольте мне, товарищ майор». Встает с места Марков. «Ради бога, товарищ капитан, лучше вас в этой кухне все равно никто не разбирается». «Буду краток», — кладет он перед собой на стол блокнот. «В захваченном здании нами обнаружен портативный комплекс ведения радиоразведки «Радуга-5». Не вдаваясь в подробности, скажу, что эти ребята абсолютно без каких-либо затруднений могли контролировать все радиопереговоры в радиусе до 100 километров от города. Разумеется, данная аппаратура, хотя и превосходит кое в чем наше оборудование, не может дать настолько полной картины, которую можно получить, используя нашу технику. А попроще, так сказать, на уровне палки и веревки. Тут, товарищ капитан, не все училища связи заканчивали. Так, чтобы все поняли, объясните, пожалуйста. Не вопрос, кивает он. Иными словами, все эти ребята нацелены на выполнение очень узкого круга задач. Их основная цель, если так можно выразиться, мониторинг оперативной обстановки в городе. Как давно они там сидят? Судя по записям в журналах, они тут 5 месяцев. То есть задолго до войны? Да, они прибыли сюда перед войной. Дом был реконструирован для этой цели около года назад. Нам удалось поднять уцелевший архив и выяснить даже фамилию подрядчика, чья фирма занималась переоборудованием дома. Правда, где он сам, установить не удалось. Ну и хрен бы с ним, что еще удалось выяснить? Всего в группе насчитывалось 10 человек. 3 занимались сбором информации. Находясь в городе, 4 человека посменно дежурили у аппаратуры. Из оставшихся 2 занимались охраной, еще 1 исполнял обязанности старшего группы. Кстати, это именно его вы завалили на чердаке. Еще 1 охранник погиб в перестрелке. 3 погибших — специалисты по обслуживанию аппаратуры. Хочу отметить, что при штурме мы положили только 2. 3-го застрелил охранник, но и сам не уберегся. Тоже, кстати говоря, вопрос, отчего он так поступил, зачем своего завалил. Это все тоже не просто так. Я молча киваю. Раненый при штурме обитатель усадьбы помер сегодня утром в больнице, не приходя в сознание. А все прочие ушли. В гараже, как выяснилось, не хватает еще 1 автомобиля. И как давно они эти сделали? Судя по следам поспешного сбора, за 1.5-2 перед нашим приездом. То есть они перехватили наши переговоры? Скорее всего. Поворачиваюсь к Попову. А тот тип, которого мы на квартире взяли, он говорит чего-нибудь? Клянется и божится, что он ни сном, ни духом ничего не ведает. А что до переговоров по телефону, так тот стоит в общем коридоре. Помимо нашего клиента, там живут еще 2 семьи. Вернее, жили. Их уже давно никто не видел в городе. Ну так врет ваш клиент. Кто ж тогда по телефону разговаривал? А он говорит, что в соседские комнаты кто-то приходил, в то время как его дома не было. Мы проверили, действительно, следы присутствия людей там есть. Так что чисто теоретически он может и не врать. Сам он работает автомехаником в гараже, и работы у него действительно дофига, особенно в последние месяцы. Их даже бандюки не особо притесняли. Специальность в любое время и любой власти нужна. Ага. Учитывая также то, что на своем рабочем месте он тоже много чего мог узнать. Тип этот вообще в городе давно? 1 год. Веселые пироги получаются. Оказывается, еще 1 год назад какие-то ушлые парни забабахали тут современный центр слежения. Да так, что об этом не знала даже местная ФСБ. Ведь не просто же так это сделали. Денег потребовалось весьма немало. Кому и зачем это было нужно? Что здесь есть такого, ради чего все эти пляски? Кто-нибудь может мне подсказать? А то я сам допетрить этого не могу. После некоторого молчания Ванаев приподнимает голову. «А ведь заметь, — говорит он мне, — ни в город, ни в его окрестности ни одна ракета не попала».